Сергей Болмот. Первый популист. Николай Гаврилович Чернышевский. 1828-1889. Вчера были у свекрови на даче, и на чердаке у нее я нашла всяких разных книжек. Например, 1912 года издания. И в их числе был роман «Овод». Содержание пересказывать я не буду, там про итальянских революционеров, их жизнь и подвиги. И вот возник у меня вопрос. Революционируют они, борются за свободу, за счастье народа. А у самих судьба не сложилась, причем они сами самостоятельно ее не сложили. Жалко их всех до слез. И вот каким же образом несчастные эти люди хотят кого-то осчастливить, если сами даже не знают, что такое счастье. Из блога. В конце XVIII, начале XIX веков чрезвычайно интенсивное развитие науки и техники в наиболее цивилизованных странах Европы и Америки, так называемая индустриальная революция, привело к разделению общества на две неравные части. С одной стороны, оказались деятельные и непосредственные участники этой революции, сравнительно небольшая социальная группа, состоявшая из разного рода высококлассных специалистов, в первую очередь ученых-изобретателей, предпринимателей, инженеров, рабочих, художников, политиков. С другой стороны, не менее стремительно возникал широкий круг людей непосредственного отношения к этим производственным процессам, не имевший. Это были все те, кто оказался не готов к динамичным переменам в обществе, все те, кто не был способен к новому, непривычно интенсивному и разнообразному, но всегда очень качественному производительному труду. В силу естественных причин таких было большинство, и они образовали новую, прежде невиданную общественную формацию – массы. Следствием стремительного роста концентрации высококлассного труда стала колоссальная разница в доходах и, соответственно, в образе жизни ведущих специалистов и малопроизводительного населения. Это было время формирования самых больших состояний в истории человечества. Заработки ведущих профессионалов стали источником неслыханной доселе роскоши. Все чаще эта роскошь казалась оскорбительной, непристойной и, что самое главное, несправедливой, рядом с постоянно увеличивавшимися, но всегда сравнительно небольшими зарплатами и постоянно улучшавшейся, но всегда сравнительно скудной жизнью неизменно растущих и все более недовольных масс. Чтобы сохранить общественную стабильность, требовалась немедленная демократизация роскоши. Эта потребность привела к повсеместному и не менее стремительному возникновению самых разнообразных сортов социализма. От знаменитой доктрины Фурье, считавшего, что при новом общественном устройстве океаны будут состоять из лимонада, климат в Антарктике будет мягче, чем на Средиземном море, на Земле будут жить 37 миллионов поэтов, равных Гомеру, 37 миллионов математиков, равных Ньютону, и такое же количество драматургов, равных Мольеру, и что у каждой женщины будет одновременно 4 мужа или любовника. До теории Чарльза Холла, требовавшего запретить любые житейские излишества. При многих различиях все эти учения обладали одной более или менее устойчивой характеристикой. Все они предусматривали крайнюю унификацию общества, призванную обеспечить перераспределение общественных доходов в пользу малопроизводительных классов. Бедность, которая еще недавно считалась пороком, заболеванием и уголовным преступлением в течение нескольких десятилетий стало признаком романтической добродетели. Драматизм этих социальных процессов стал материалом для еще одного, не менее динамично развивавшегося общественного феномена – массовой культуры. На протяжении нескольких десятилетий возникла пресса, как и сегодня, основанная на постоянном воспроизводстве новостей и непрерывной социальной критике. Политика становилась религией масс, интерес к ней распространялся со скоростью эпидемии. Социальные трансформации затронули искусство. Роман превратился в печатное подобие телевизионного сериала, а картина – в злободневный комментарий. В России аналогичные перемены начинались с большим опозданием, медленно, подспудно. В силу архаично низкой производительности труда государству требовалась жесткая организация власти по армейскому образцу. Основным методом развития страны было ее постоянное территориальное расширение, главным образом военными средствами. Армия и сопутствующие ей спецслужбы были поэтому основными объектами государственных инвестиций. Обустроены в большем или меньшем соответствии с европейскими стандартами были только три города в России – Петербург, Москва и Одесса. При этом российская культурная среда, начиная с конца XVIII века, была вполне космополитична. Господствующим языком был французский. Знание нескольких языков было обыкновенным свойством более или менее образованного человека. Европейская культура пользовалась в русском обществе существенным влиянием. Иными словами, русские были неплохо осведомлены о достижениях передовой иностранной идеологии и почти совершенно лишены условий, эту идеологию породивших. Незнакомые общественные идеи в такой ситуации воспринимались как готовый и чуть ли не чудодейственный рецепт всеобщего благосостояния. Экономическое отставание, идеологический сумбур и особая местная инертность практической жизни привели в России к появлению очень своеобразного культурного конгломерата, который причудливым образом сочетал в себе широкий кругозор, культ современной практической жизни, отчаянный идеализм и самое, что ни на есть, библейское подвижничество. Путешествуя в 1839 году по России, маркиз де Кюстин записал в своих путевых заметках, что грядущую революцию в этой стране начнут те, кого нельзя причислить ни к знати, ни к простому народу. Сыновья священников. Николай Гаврилович Чернышевский родился 24-12 июля 1828 года в семье саратовского священника. По прошествии без малого 200 лет после своего рождения и в полном соответствии с предсказанием французского путешественника, Чернышевский сегодня вполне может считаться начинателем глобальных перемен в истории человечества. В романе «Бесы» Достоевский сделал его сочинение в буквальном смысле слова настольной книгой, учебником террориста. В биографии Чернышевского, написанной Набоковым, сквозь весь ее литературный блеск постоянно пробивается вполне классовая, до смешного марксистская и очень личная неприязнь бывшего крупного землевладельца к тому, кто стал инициатором передела российской собственности. Ни одно произведение литературы нового времени, за исключением, возможно, «Хижины дяди Тома», не может соперничать с романом «Что делать?», по степени воздействия на жизни людей и по силе влияния на историю. Пишет заслуженный профессор славянской и сравнительной литературы Стэнфордского университета Джозеф Франк в своей книге «Сквозь русскую призму». По мнению американского ученого, роман Чернышевского в гораздо большей степени, чем «Капитал» Маркса, обеспечил ту эмоциональную динамику, которая в конце концов привела к революции в России. Ключ к пониманию пророчества де Кюстина кроется в христианском хилиазме, учении о мистическом возникновении на земле совершенного общества. Это восторг, какой является у меня при мысли о будущем социальном порядке, при мысли о будущем равенстве и радостной жизни людей, спокойный, сильный, никогда не ослабевающий восторг. Это не блеск молнии. Это равно не волнующее сияние солнца. Это не знойный июльский день в Саратове. Это вечная, сладостная весна Хиоса. Вспоминал Чернышевский, забывая, что в античной истории Хиос был известен не только как родина Гомера, но и как первый рынок рабов. Почти одновременно с Чернышевским во Франции появился на свет еще один писатель, более озабоченный будущим, нежели настоящим, Жюль Верн, который, однако, будучи непосредственным свидетелем технического прогресса, гораздо больше внимания в своем творчестве уделял не политике, а науке. Центральными персонажами романов Жюля Верна стали ученые-анархисты. Центральными персонажами книг Чернышевского стали новые люди, не менее фантастические предприниматели. Год рождения Чернышевского был, кроме того, своеобразным переломным моментом в ходе многолетнего идеологического противостояния религии и науки. Именно в этом году немецкий химик Вёллер синтезировал мочевину и тем самым опроверг витализм, одной из самых влиятельных на тот момент теорий, утверждавшую, что жизнь не может быть сведена к набору механических свойств материи и что органические вещества, по определению обладающие живым, витальным, биологическим началом в силу их принципиального отличия от мертвых, неорганических веществ, не могут быть созданы из последних искусственным способом. Триумфальные научные достижения по-особенному преломились в биографии Чернышевского. На протяжении многих лет этот последовательный материалист и энциклопедист с ученой степенью магистра пытался спроектировать вечный двигатель. И оставил эти попытки уже в очень зрелом возрасте и только по настоянию отца-священника. Как ни странно, но впоследствии именно эта удивительная идеологическая мешанина и стала залогом литературного успеха Чернышевского среди огромного количества людей, так же, как и он, лишенных какого бы то ни было более или менее последовательного мировоззрения. Практичность религиозного сознания может показаться парадоксальной только на самый поверхностный, первый взгляд. Преуспевающий, оборотистый, проницательный священник – это такое же клише, как и его антипод – рассеянный профессор. Именно в силу этой своеобразной клерикальной конструктивности, недюжинной работоспособности и превосходного знания жизни родители Чернышевского сумели не только построить и наладить бесперебойную работу довольно значительного домашнего хозяйства, но и обеспечить своему сыну впечатляющее начальное образование. С 8 лет Чернышевский начал систематически заниматься под руководством отца и проявил заметные способности и интерес к языкам. За 6 лет он изучил латинский, греческий, славянский, французский и немецкий языки, зоологию, естественную историю, геометрию, русскую грамматику и риторику, историю и географию. В возрасте 14 лет он поступил в духовную семинарию, прямо в старшие классы. Помимо обязательной программы, он продолжал заниматься персидским, арабским, древнееврейским и татарским языками. Школьные успехи Чернышевского были настолько заметными, что обучение сына решено было продолжить в самом престижном учебном заведении Российской империи, столичном университете. Вступительные экзамены Чернышевский сдал на 4-ке и был зачислен на историко-филологический факультет. Филологом, тем не менее, Чернышевский не стал и в избранном им предмете существенных академических успехов на всем протяжении учебы добиться не сумел. Вместо последовательного и кропотливого изучения сложной науки он довольно скоро увлекся областью знания во все времена наиболее доступной любому обывателю – политикой. Сблизился с кругом петрашевцев и в 20 с лишним лет чуть не угодил на каторгу вместе с Достоевским. «Филология – наука очень важная», – писал он позже, – «но для того, кто хочет ею специально заниматься, человеку, который не намерен сделаться филологом, санскритский язык не принесет ни малейшей пользы. Еще менее пользы приобретет он, научившись отличать большой юз от малого». Странно даже доказывать такие простые истины. Но как же не защищать их, когда модное направление стремится к тому, чтобы вместо сведений о человеке и природе набивать голову юноши теориями придыханий, приставок, корнями и суффиксами? Только неспособностью к систематическому научному труду можно объяснить эту удивительную критику науки со стороны будущего ученого. Наивное и безапелляционное противопоставление кропотливой теоретической работы модного направления неким общедоступным сведениям о человеке и природе. В эти же годы Чернышевский попытался дебютировать как писатель романом «История Жозефины», но опубликовать его так и не смог. Не сумел он напечатать и второе свое беллетристическое сочинение, повесть «Теория и практика», заглавие которой позаимствовано из многозначительного высказывания Аристотеля. «Деяние есть живое единство теории и практики». В 1850 году Чернышевский закончил университет и уехал преподавать в Саратов. Вскоре он женился. Объясняясь со своей невестой, имевшей в местном обществе репутацию демократки, Чернышевский в общих чертах обрисовал ей свою будущую карьеру. «Я должен с минуты на минуту ждать, что вот явятся жандармы, отвезут меня в Петербург и посадят меня в крепость. Бог знает, на сколько времени. У нас будет скоро бунт. А если он будет, я буду непременно участвовать в нем. Меня не испугает ни грязь, ни пьяные мужики с дубьем, ни резня». Все эти напыщенные, стереотипные фразы были Ольге Сократовне, дочери циничного и умелого саратовского врача, откровенно скучны. Но Чернышевский планировал продолжать свою карьеру в столице, и невеста согласилась. Вскоре молодожены переехали в Петербург и Николай Гаврилович стал готовиться к защите магистерской диссертации. Итогом обучения в университете и непременным условием соискания ученой степени должна была стать полноценная научная работа. Многолетний филологический труд Чернышевского «Словарь к Ипатьевской летописи» после академической публикации ни денег, ни известности даже в ученых кругах своему автору не принес. «Словарь твой читал. Труда много, а пользы ни тебе, ни другим от него не видится. Стало быть, ты трудишься над этой древностью без пользы для твоего кармана. Лучше б написал какую-нибудь сказочку. А сказочки еще и ныне в моде бонтонного мира». «Сознанием дела», — писал Чернышевскому отец. В конце концов Чернышевский отказался защищаться по специальности и в 1853 году за 3 недели написал диссертацию по теме, предложенной ему еще несколько лет назад одним из профессоров для курсовой работы «Эстетические отношения искусства к действительности». Почти совершенно лишенная какого бы то ни было научного обоснования, наперекор общей замашке шарлатанит дешевой ученостью, торопился упредить профессиональное недоумение автор. Чуть ли не голословная работа Чернышевского была допущена к защите только 2 года спустя, после долгих проволочек. Сопровождавшая диссертацию журнальная статья «Критический взгляд на современные эстетические понятия» была признана недостойной публикацией. На самой защите присутствовали по большей части друзья и знакомые испытуемого. Замечательным по глубине заявлением открывается это сочинение. Реальное направление мыслей, развиваемых в нем, уже достаточно свидетельствует, что они возникли на почве реальности. Вместо дешевой учености диссертация переполнена пространными рассуждениями автора об особенностях телосложения сельских и светских красавиц. Сельская девушка при сытной пище будет довольно плотна. У светской красавицы должны быть маленькие ушки. Вообще, работа Чернышевского пестрит самыми необыкновенными замечаниями. Надобно признаться, что наше искусство до сих пор не могло создать ничего подобного даже апельсину или яблоку, не говоря уже о роскошных плодах тропических земель. Почти всякая женщина в цвете молодости кажется большинству красавицею. Человеческое тело — лучшая красота на земле, полупрозрачно, и мы в человеке видим не чисто одну только поверхность. Сквозь кожу просвечивает тело, и это просвечивание тела придает чрезвычайно много прелести человеческой красоте. Первоначальный пафос диссертации Чернышевского заключается в более или менее последовательном утверждении вторичности искусства по отношению к действительности. На протяжении многих страниц автор не устает напоминать читателю, что Гомеровы поэмы бессвязны, Эсхил и Софокл слишком суровы и сухи. У Эсхила, кроме того, недостает драматизма. Эврипид плаксив. Шекспир риторичен и напыщен. Художественное построение драм его было бы вполне хорошо, если бы их несколько переделать, как и предлагает Гёте. Он уверен в том, что о музыке нечего и говорить. Бетховен слишком непонятен и часто дик. У Моцарта слаба оркестровка. У новых композиторов слишком много шума и трескотни. Безукоризненная опера, по мнению знатоков, одна — «Дон Жуан». Но знатоки находят его скучным. Чернышевский то и дело противопоставляет скудный, бледный, мертвый язык поэзии некоему гипотетическому языку жизни. При этом под искусством автор диссертации чаще всего понимает не столько перечисляемые им самим классические произведения, сколько изрядно идеализированную и в равной мере бесполезную концепцию более или менее старательного и правдоподобного подражания реальности. А под действительностью самые непосредственные впечатления, вызванные этой реальностью, совершенно забывая о том, что сами эти впечатления чаще всего и формируются в полном соответствии с господствующей на тот или иной исторический момент эстетикой. Все возражения, связанные с этим сложным взаимодействием природы и культуры в человеческом восприятии, Чернышевский пытается предупредить сообщением о том, что отвлеченные общие мысли не входят в область жизни. С абсолютной наивностью дилетанта лучшими художественными произведениями Чернышевский объявляет те, которые наиболее непосредственно связаны с авторской биографией. Вообще, пишет он, чем более нам известно о характере поэта, о его жизни, о лицах, с которыми он сталкивался, тем более видим у него портретов живых людей. Понять диссертацию Чернышевского очень непросто. На одной странице автор отказывает искусству в маломальски существенной формальной ценности и отметает все претензии искусства на красоту в сравнении с красотой непосредственно воспринимаемой природы. На следующей странице он, тем не менее, требует от искусства воспроизведения этой природы, несмотря на всю беспомощность художественного арсенала. Спустя пару страниц Чернышевский уже уверен в том, что такое воспроизведение – само по себе ничего не стоит, каким бы близким к оригиналу оно ни оказывалось, и насмехается над современным ему искусством фотографии.